Часть третья. Адекватный герой. Глава 31. Братья. Левон не мог найти себе места всю ночь и утро. Исходил свой номер вдоль и поперек. Впрочем, не только номер, еще и коридор и территорию гостиницы. Ему не сиделось одному на месте, что тут поделаешь. Да и кому бы сиделось после стольких удивительных открытий? Его не на шутку бомбило, даже немного лихорадило. Когда Баграт изволил вернуться из очередной командировки в Москву, Левон тут же пошел в его люкс и целый час вываливал на брата все, что накопилось на душе. «Вот дела!» — усмехнулся Баграт, усевшись в кресле. «Да ты молодец, Левон! Заделал-таки Кири ребенка! А я сразу предположил, что твое чадо! Только ты меня не послушал!» «Ну да, ну да. Ты же у нас вечно самый умный!» Проворчал он, плюхнувшись на соседнее кресло. «Уж поумнее некоторых», — с довольным лицом заявил Баграт. «Ну и нажил ты себе проблем. Все потому, что предохраняться надо уметь. Вот у меня за все 32 года ни одной осечки, я умею предохраняться». Левон зло зыркнул на брата и прогудел. «Еще на лбу у себя напиши. Отлично предохраняюсь, девчонки, прыгать в постель». «Как теперь будешь решать вопрос?» Баграт смерил его цепким взглядом. «Дочка уже есть, так что проблемы сами собой не рассосутся. Или ты хочешь откосить от родительских прав?» «Ты чем слушал вообще? Я не хочу откашивать ни от каких прав», — взревел Левон, взмахнув руками. «Я наоборот, хочу видеться с дочкой, заботиться о ней». «Ну, слава богу! А то я уж подумал, что ты решил кинуть свою кровь», — покачал головой Баграт. «Негоже это! Но как быть с Лилит? Ей это точно не понравится. И родителям. Только не вздумай никому ничего ляпнуть». Левон ткнул в брата указательным пальцем. «Я сам все разрулю как надо. Родители не должны знать про мое решение вернуть Киру, пока я не поговорю с Лилит и ее родителями и не расторгну помолвку». «И когда ж ты собираешься это сделать?» — спросил Баграт с прищуром. «Как только Лилит вернется в Россию. Сейчас она в Германии с отцом. Будет в Москве только после 20-го». Баграт снова усмехнулся. «Зачем ждать? Знаешь ли, люди давно изобрели телефоны». Левон смерил его строгим взглядом. «Ты не считаешь, что это низко? Разрывать помолвку по телефону? Лилит достойна того, чтобы я ей все по-человечески объяснил. К тому же, ее отец всегда был ко мне добр. Как-то это не по-людски сообщить такие вещи по мобильному». «Но-но». Баграт прищурился. «А когда ты родителям скажешь про внучку?» «Первая в роду». «Вот помирюсь с Кирой и скажу». Пожал он плечами. «А то припрутся и обязательно влезут туда, куда не просят. Мне с Кирой без того проблем хватает». «Я представляю выражение лиц наших предков, когда они узнают, что ты опять с ней. Ведь у девчонки репутация подмочена со всех сторон. Они будут против». «Баграт», — воскликнул Левон, вперившись в него взглядом. «Ты не протрезвел, что ли, после поездки в Москву?» «Кто не протрезвел? Я не протрезвел!» Тут же оскорбился он. «А я трезв, как стекло. Ты что, брат? Я не пил вчера ничего, ездил по делам». «Знаю я твои дела», — махнул на него Левон. «Рыжие, блондинистые или брюнетистые?» По довольному взгляду Баграта определил, что попал в точку. Не иначе у брата появилась новая любовница. Продолжил с нахмуренным видом. «Я ж тебе все популярно объяснил, не изменяла мне Кира, так что ни о какой подмоченной репутации речи не идет». Баграт помолчал немного, а потом выдал. «Я-то против Кира ничего не имею, но, знаешь, как в народе говорят, ложки нашлись, а осадочек остался». «То-то и оно, что осадок у Киры после этой истории, будь здоров. Я ума не приложу, что и такого сказать, чтобы помириться. Или хотя бы добиться свидания с дочкой». «Вот я вообще не вижу проблемы», — развел руками Баграт. «Пригрози ей судом. Скажи, если не даст тебе видеться с малышкой, подашь на полную опеку. Кто ты, кто она? Уверяю, уже через год Кира будет танцевать перед тобой на задних лапах». «Ты больной?» — взревел Левон. «Она, значит, Каролину одна столько месяцев растила. Всю себя ей отдавала, а я, как последний козел, заявлю права, ни копейки на дочку не потратив, ни часа с ней не пробыв. Кира мне такое никогда не простит. Я после этого через миллион лет не смогу с ней помириться. Она и так разговаривать со мной не хочет. А если пригрожу судом, на пушечный выстрел ко мне не подойдет. Знаешь что, иди-ка ты в задницу со своими советами». «В задницу так в задницу». Баграт ничуть не обиделся. «Раз мои советы тебе не нужны, значит, ты не захочешь, чтобы я устроил тебе новую встречу с Кирой, так? А я мог бы. На правах хозяина отеля и ее прямого начальника. У нее ведь сегодня смена, так?» «Так», — кивнул Левон. «Только она тебя пошлет. Меня с утра пораньше уже послала. Я звонил ей, пытался пригласить на завтрак. Хотел насчет дочки договориться». Баграт на секунду задумался, а потом достал телефон и стал набирать чей-то номер. «Анна Ивановна, сделайте одолжение. Пригласите в свой кабинет Киру Лебедеву». «По какому вопросу?» «Разумеется, по кадровому. Вы же у нас кадровик». «Да-да». «К вам сейчас подойдет Левон Вазгенович. Вы выйдете, дайте ему наедине переговорить с этой горничной. Вопрос сугубо конфиденциальный». Левон воззрился на брата с нескрываемым удивлением. «Ну, чего расселся?» — проговорил Баграт с ухмылкой. «Дуй к своей Кире, да не облажайся в очередной раз». Левону два раза повторять было не нужно. Тут же подскочил, поспешил к себе в номер, положил в карман толстовки, купленные вчера серьги. Может, хоть сегодня примет. В крайнем случае, ей будет что швырнуть в его виноватую физиономию.